Хоть опять к Сиреневым, к Петрухе просить в работники. А Порфирий говорил все так же ровно и неторопливо. «Ты подумал, поди, почему я здесь? Ушел я вовсе из города. Не захотел больше на пауков, кровососов всяких работать. Сам себе хочу жизнь устраивать. Далеко ушел. Ты вот сюда едва добрался, а мой дом еще дальше. Никто мне там не помеха. Есть зимовье, промышляю зверя, рыбу, орех. Доволен, сыт». Порфирий усмехнулся. «Что же ты молчишь? Что не спрашиваешь, как дочь твоя со мной живет?» Ильча сидел неподвижно. «А была бы жизнь, Лизавета, я, сын у нас, да ты с Клавдией, жили бы. А теперь я один здесь. И знаю, живу хорошо, пока сила есть в руках, пока молодой. А потом... Что же, под старости зверя беззубит и от голода погибает. Давно я обдумывал в тайге жить. Одному не хотелось, пустынно. Женился. Женили вы меня». Он посмотрел на костер, поднял земли и бросил в пламя зеленую ветку кедровника. Та с шумом занялась. В воздухе поплыли серые лодочки пепла. «Расчет у вас был, конечно, простой. Наблудила дочь. Оба ославитесь. За кого она не пойди, за кого ты ее не отдай, и ей тебе сраму хватит. А Порфишка не человек, погонь последняя. Ему лишь бы бабу. Там может сгореть свина, и кончено, спокойно выбирай себе нового». Порфирий горько усмехнулся. «А того вы не знали, что Порфишка дочь твою полюбил, в дочь твою поверил больше, чем в Бога. Так обманом, обманом, и это все обернулось». Он скрипнул зубами. Ильча смотрел на него округлившимися глазами. Другой бы узнал про нее эту правду, шкуру ей вожжами спустил бы, а тебе пришел и в лицо плюнул. А вот и все. У меня же зарок другой был. Порфирия всего передернула. «К черту! К дьяволу!» — крикнул он, поднимаясь и пиная ногой головешки. Отошел от костра, постоял, жадно глотая открытым ртом морозный воздух, вернулся. Ильча сидел недвижимый. «Поговорим, что ли?» «Поговорим, а?» — устало опустился Порфирий на прежнее место. «Или язык прилип, а?» Ильча не шевелился. «Не убью я тебя, ты не бойся», — скривил губы Порфирий. «И она жива. А где и как живет, не мое больше дело. Может, ты мне это скажешь?» Ильча закрыл глаза. Как тяжелые кувалды били слова Порфирия. Отвечать было нечего. «Не простил я ей, и тебе не прощу», — опять заговорил Порфирий. «Живите, и я буду жить. Хотела с семьей, со своими, обманули, буду один, а другой раз мне не жениться». Порфирий нагнулся, поднял свою шапку, отряхнул с нее снег. «Хорошо, что судьба нас еще в последний раз свела», — сказал он, надевая шапку и поправляя повязку. «Не то ты жил бы себе да посмеивался, ничего, мол, не знает, не понял Порфишка. А у меня каждая капля крови тысячу раз перекипела от этих мук. Черная стала, наверное. И вам обоим не прощу, так и знай». Ильча вдруг поднялся, стал рядом с Порфирием, заговорил трудно, захлебываясь словами. «Ее не вини. Перед тобой я один виноват. Она в петлю сунулась бы, а я сраму позору побоялся. Думал... Жизнь всю свою честно прожил, дочь, как цветок редкий левеял, берег, как огонь в тайге берегут, и вот, все бы снес, все стерпел, да не стыд такой. Толкнул ее за тебя, как на крест распял, думал, от стыда уйду, все как-нибудь обойдется, не обошлось. И стыда не миновал, и честь свою обманом, подлостью убил». Я как выдал ее за тебя...